Глава 14. Пост охраны обнаружился за дверью хозчасти. Для кого-то, наверное, не стало бы сюрпризом то, что там не оказалось электричества, как и во всем здании. Но я имел дело именно с собой. По отметке на системном блоке я узнал, что садик охраняло агентство «Арсенал Москва». Но на этом все. Чтобы включить компьютер, нужно было отыскать аккумулятор или генератор. И, кроме того, насчет системного блока я засомневался, потому что выглядел он как обычный домашний компьютер, а не как сервер. Могли на нем храниться записи? Теоретически, да. Но скорее видео по интернету сразу передавались на центральный сервер, в саму фирму, что, если подумать логично, гипотетический преступник мог уничтожить записи, если бы они хранились тут же. А вот если бы они поступали на хранение в защищенное место, вот так, столько энтузиазма, а по итогу пшик. Системник все равно стоило проверить, но, черт, да ведь ближайшим местом с работающим генератором мог оказаться офис какой-нибудь охранной конторы. «Арсенал Москва», к примеру. Куда еще ставят генераторы? В любое здание с первой категорией по электроснабжению. Больницы, детские дома, но не детские садики, объекты стратегического назначения. «Посмотрим», – пробормотал я себе под нос, залезая в дубль ГИС. Ближайшая больница оказалась в шаговой доступности. До «Арсенал Москва» ехать пришлось бы с полчаса. Уже, отсоединив компьютер, подумал, что в больнице будет больше шанс встретить супермертвецов. С другой стороны, в офис охранной конторы не факт, что легко залезешь. В общем, надо прикинуть сначала. Уже выходя в вестибюль с компьютером под мышкой, я очень отчетливо услышал чей-то крик, а затем потеря ориентации, головокружение, голод. Нет. Перед глазами помутилось. Я завалился на бок. Уксус! Я уткнулся носом в воротник, ослабевший рукой потянулся к карману, вот она. Выдернув пробку, я плеснул уксуса прямо себе на нос. Блин! Слабость пропала мгновенно. Я вскочил, словно с раскаленной сковородки. Слезы брызнули из глаз. Крик повторился, очень тонкий, детский. Со стороны групповой. И меня даже не затошнило. Уксус действовал, а я... тоже. Подхватив выпавший пистолет, системнику тоже досталось, но вроде не сильно, я кинулся на голос. Перед дверью я остановился и спешно повязал платок на нос. Я мог и на внешний вид среагировать, но тут уж ничего не сделаешь. Дернув дверь, я почти сразу, по сторонам все же глянул, вбежал внутрь. В углу комнаты за парой сдвинутых кроватей прятался мальчик лет 5. С полдюжины других детей, обращенных в зомби, пытались пробраться к нему, но в силу маленького роста и своей явно не суперской природы у них мало что получалось. Ситуация оставалась бы патовой, если бы не топтавшийся позади маленьких зомби еще один, вполне взрослый. Судя по всему, обратившийся из бывшей воспитательницы. Стоит ей растолкать детей, и игрушечный грузовичок, который мальчишка держал перед собой, ему не поможет. «А ну стоять!» — крикнул я, выбежав в центр комнаты. На миг взгляды мертвецов сосредоточились на мне, но именно что на миг. Значит, улучшенных среди них нет. Еще раз бегло оглянув комнату, я подбежал к кучке мертвецов и стал оттаскивать их за шивороты, делая нехитрые подножки, пусть побарахтаются на полу. Откинув в сторону последнего, я отодвинул одну из кроватей и встретился взглядом с пацаном. Тошнота, головокружение. Нет уж. Я поспешно вдохнул еще порцию уксуса и вроде даже полегчало. «Привет!» — сказал я, избегая смотреть мальчику в глаза. «Меня зовут Кирилл, а тебя?» Я опасался, что он испугается или вообще потеряет сознание от облегчения, но парень вполне ровно произнес: «Рома, они тебя укусили? Я бы не оставил его на съедение, даже если бы укусили, но лучше сразу узнать». «Нет, ответил он все так же спокойно. Шок? Наверняка. Вряд ли к такому возрасту жизнь уже успела из него интроверта сделать. Идем. Я бы схватил его в охапку, если бы не опасался, что уксус перестанет работать. Поэтому я взял его за руку. Учитывая перчатки, это почти как если бы он просто шел рядом. В правой руке у меня оставался пистолет. Секунду я сомневался, как лучше сделать, но только секунду. Я надавил на спуск, грохнуло. Зомби-воспитательницу с простреленной головой бросила на пол. Наверное, я мог бы и не убивать ее. Но тогда риск не вывести парня был бы выше. А уж с зомби-детьми я справлюсь. Спрятав пистолет в карман, я взял под мышку одну из детских кроваток и просто отодвинул их в сторону. А когда мы добрались до выхода из групповой, оставил ее перед дверью. «Пить хочешь?» Спросил я мальчика, сняв рюкзак. На всякий случай. Я решил и сам выпить кока-колы, съесть что-то из фруктов. Так уменьшится риск, что я снова почувствую жажду. Да, ответил он, только по чуть-чуть. Я открыл ему бутылку воды. Я немного опасался истории о том, как люди, пережившие чудовищные трудности, падали замертво, едва добравшись до безопасного места. Да хоть того грека бы вспомнить, который от марафона до Афин бежал с важными новостями. В историю-то он вошел, но какой ценой? Совершенно непонятно, как парень продержался столько дней, да еще и в одиночку. Наверняка в деле было замешано какое-то везение, вроде большого ведра воды для поливания цветов и ящика воспитательницы, набитого конфетами. А на зомби он наткнулся, когда эта еда закончилась, и он отправился искать другую. Стоит ли его сейчас расспрашивать? Хватит пока. Позволив выпить грамм 200, я забрал бутылку. Через минут 20 дам поесть. Это нужно, чтобы у тебя все нормально усвоилось. Потерпишь? Да. Хм, золото, а не ребенок. Тогда пойдем. За ладошку я его больше брать не стал. При случае быстрее прореагирую. Зомбаков теперь придется обходить, что создает кучу проблем. Но не бросишь же пацана. Не то, чтобы я особо гуманизмом забавлялся, но когда это вот так на твоих глазах, в общем, этика, мать ее. Говорят, что на Олимпе научного метода ее место одно из ближайших к трону великого и ужасного критического мышления. До машины добрались без особых происшествий. Пришлось спихнуть в кусты мужика в зимнем пальто. Но других зомби получилось обойти. Теория о том, что они подпитываются от любого тепла, пока не подтверждалась. Солнце еще не было высоко, и мертвяки пока оставались вялы. Надо будет засечь, когда начнут бегать. Подсадив мальчика на заднее сиденье моего дорогого Lexus LX570 Luxury 5S, я только тогда заметил, что все лицо у него в слезах. На улице-то я по сторонам смотрел. Пожалуй, это был хороший знак. Только совсем уж злобного мой да дыра меня не записывайте. Это я читал где-то, что слезы в такой ситуации самое то, помогают снять нервные повреждения. Человек не станет плакать, если ему себя не жалко. А когда себя жалко, значит, еще есть на себя какие-то планы. Подыхать рано? Держи. Сняв рюкзак, я дал парню банан. 20 минут прошло, пусть ест. Он молча взял. Посмотрел на меня. Дяденька, а вы не могли бы отвезти меня домой? Конечно, отвезу. Отвечая, я постарался улыбнуться как можно добрее. С повязкой на лице, правда. И ничему-то меня печальный опыт Дарта Вейдера не учит. Вот что за бред в голову лезет? Ты знаешь, где живешь? Больше не улыбаясь, я попытался добавить участие в голос. Можешь дорогу показать? Я только от садика могу показать. Значит, сейчас к садику подъедем, ответил я. Все будет здорово, не беспокойся. Прозвучало немного преувеличено. Но в ответ мальчик кивнул и принялся чистить банан. Глаза были еще красные, но вроде больше не плакал. У меня немного отлегло. Я сел за руль, пристегнулся и тяжело выдохнул, поняв, что будет ждать мальчика дома. В лучшем случае там просто никого не окажется. В худшем, по какой-то ведь причине его не забирали столько времени, Именно. Вот наш подъезд. Ехать оказалось недалеко. Наверное, потому Рома и запомнил дорогу. Мальчик с мамой, папой и дедушкой жили на 4-м этаже 20-этажного дома всего через несколько дворов от садика. И пока исполнялось то, чего я опасался, у входа в подъезд стояло целых 3 зомби. Ромку с затонированными задними стеклами они не видели. Меня же привычно приняли за своего. Только что будет, когда его придется ввести вверх? И мудрая ли эта идея, даже если его родители дома и живы-здоровы? Сколько они еще продержатся без еды, воды и интернета? 4-й этаж, квартира справа, и потом прямо, повторил я. Фамилия у вас Литвиновы? Да. Хорошо, выдохнул я. Сиди здесь, жди. Ни в коем случае не вылезай на 1-е сиденье. Так тебя могут увидеть, и не шуми. Попить и поесть я тебе оставил. Может, меня не будет всего 10 минут, а может и целый час. Ты сиди, я вернусь в любом случае. Все понял? Да, дядя Кирилл. Дяденька, дядя, дожили. Впрочем, не стоит винить ребенка, у него стресс. Иначе бы он сразу понял, что я молодой, красивый, не старый и молодой. Я пошел. Не скучай. Закрыв дверь ключом, чтобы не пикать сигналкой, уже по привычке я взял в левую руку коктейль, в правую пистолет с примотанным фонариком. Но перед входом задумался. Летуна шокер вырубил с одного удара. После я дополнительно проверил его на обычном зомби. Означали ли эти 2 проверки, что так же удачно он подействует и на нелетающего супера? Возможно, но не точно. Кроме того, коктейль и пистолет могут сработать на расстоянии. Шокер только вблизи. Что же выбрать? Было бы у меня 3 руки. Стоп, а ведь это идея. Нет, не 3 руки. Я пока не оставлял шансов познакомиться с девушкой. На конце шокера был ремешок. Просто с запястья он бы спадал. Но что, если примотать его к предплечью изолентой? И пусть себе болтается. В рабочее положение он переводится тем же пальцем, который нажимает на спуск. Доли секунды хватит. Получается. Молодец я. Даже идиотом себя в этот раз не назову, раз такую штуку придумал. Зомби перед подъездом. И взгляды меня не удостоили. Но скольких их еще могло быть внутри? Кстати, большое количество зомби в каком-либо месте косвенно указывало на наличие в нем суперов. Или на их отсутствие. Вероятность какой ситуации выше? Для превращения в супера мертвецу нужна еда. Но если рядом будет много других зомби, то на каждого придется по чуть-чуть, и никто из них супером не станет. Гораздо больше шансов, когда зомби заперт в узком пространстве, и кто-то, кого можно съесть, заперт вместе с ним. То есть внутри квартир. А квартиры, как правило, заперты. Я отошел от подъезда, пригляделся. Ни одного разбитого окна, зато пара открытых балконных дверей. Что мне это дает? Ладно, обдумаю еще, пока времени нет. Мертвецы стали попадаться с 1-го же этажа. 2 было на площадке, на лестнице между 1-м и 2-м стоял еще 1. На самом этаже телом другого зомби заклинило лифт. Не двери, а саму кабину. Выглядело отвратно. Особенно то, что он все еще шевелился. Хотя более-менее цела была только голова. И интересно, а если его кормить, он нижнюю часть туловища сумеет отрастить? Квартира с нужным номером и наклейкой под охраной «Арсенал Москва» нашлась на 4-м этаже, но я поднялся до 7-го и приуныл слегка. Зомби были на всех этажах, практически в каждом пролете. Сначала я думал собрать их со всего подъезда и запереть в квартире на 3-м этаже, дверь которой оказалась открыта. Вот только это была крошечная однушка, не больше 30 квадратов. Я побоялся, что в такой тесноте зомби начнут вести себя непредсказуемо. К примеру, станут друг друга жрать. И если в конце концов останется один... Страшно представить этого Дункана Маклауда. На 5-м и 6-м этажах Были еще открытые квартиры, но в одной был сломан замок, а от второй я не нашел ключа. Решение пришло, когда я искал ключи в квартире на 6-м этаже. Посреди гостиной стоял здоровенный диван. Белая кожа, основа красного дерева, тяжелый и крепкий. Если перекрыть им пролет, обычные мертвецы не обойдут. Что касается необычных, это была еще одна причина, почему я не стал подниматься выше 7-го. Стоило мне поднести ухо к двери одной из квартир, кто-то тут же попытался ее выбить. Судя по силе удара, явно супер. Повезло, что дверь попалась, которую и на МКС незазорно было бы установить. В общем, выше решил не подниматься. Минусом идеи с диваном было то, что на вид он был как советский холодильник. Недвижимый объект. На 6-й этаж его затаскивало не менее взвода друзей из ближнего зарубежья. Справлюсь я один. Хотя можно поднимать один край, перетаскивать его, потом браться за другой. В итоге оказалось не так уж сложно. Помогало то, что не приходилось беречь стены, двери и русалок на стеклянных ставках. До выхода из квартиры я добрался, не запыхавшись, но впереди ждала лестница. Подтащив диван к пролету, я встал на 4-ю ступеньку, уперся ногами и рывок. Диван поддался. Перешагиваю на 2 ступеньки вверх, еще рывок. Следующие ступеньки, дальше и еще. Спустя 10 секунд диван оказался на площадке 7-го этажа. Я стоял рядом и думал о том, не мог ли кардинально ошибиться при оценке тяжести дивана. Возможно, что-то из того, в чем я был уверен полностью, было неправдой. Такое бывает. Внутри диван мог состоять из жесткого композитного каркаса, а в остальном быть полом. На него могла лишь частично действовать сила тяжести, или кто-то невидимый мог мне помогать. Искусство рационалиста заключается в том, чтобы быть в большей степени удивленным вымыслом, чем реальностью. Потому я взялся за середину дивана 2 руками и поднял его над головой. Я не думал, что у меня получится, но у меня получилось. Я поставил диван обратно, установил так, чтобы максимально затруднить зомби-проход. Стоило бы попробовать отжаться от пола столько раз, сколько получится. Раньше я мог 80-90. Сейчас же на эксперименты времени не было. Рома ждал в машине, так что стоило поторопиться. Началась монотонная работа. Хватая мертвеца за шкирку, я спускал его до 2-го этажа, заводил вглубь однушки, сбивал с ног, затем отправлялся за следующим. В процессе осторожно размышлял о природе открывшихся обстоятельств. Мертвецы и в фильмах, и, как выяснилось, в реальности, сильнее обычных людей. Логика в этом есть. Человек может ударить кирпичную стену кулаком только один раз. Страх боли не позволит ему сделать это снова. Мертвец, теоретически, может не останавливаться, пока кость не сотрется до плеча. Но не похоже, чтобы моя сила была той же природы. Я-то боль чувствовал. В смысле? Я вдруг кое-чего не понял. Ты чего? Вопрос был задан мертвецу, и нет, я не идиот. Когда я идиот, я всегда признаюсь. Спрашивал я потому, что задумавшись, вместо того, чтобы взять очередного мертвеца за шкирку и потащить за собой, я просто дошел до него, постоял несколько секунд рядом и пошел обратно. Зомби пошел за мной. Когда я остановился, остановился и он. «Ты что, живой?» – спросил я с сомнением. «С сомнением, потому что у живых людей редко бывает настолько обглодано лицо. В порядке был только левый глаз, красный, со множеством лопнувших сосудов, как у других зомби». Мертвец не ответил. Продолжал тупо пялиться в пространство. Я сделал несколько шагов от него. Мгновение ничего не происходило. Затем он двинулся следом. Я отошел еще. Он повторил мои движения. Не спеша сходить с ума, я дошел до квартиры. Подождал, пока зомби сделают то же. Затем вышел на лестничную площадку. Мертвец остался внутри. Я перестал что-либо понимать. Случайность? Не случайность. Почему тогда остальные не ходят за мной паровозиком? Нужно будет и это тоже обдумать. А пока... Точно. Вернувшись в квартиру, я завел Одноглазого в ванную, а после затащил туда же зомби, что был зажат дверью лифта. Если вдруг в тесноте зомби начнут жрать друг друга, то Одноглазый сможет уберечься. Ну, а без ноги ему в виде корма, если он все же необходим. Да, не особо гуманно по отношению к безногому, но, во-первых, не факт, что они станут друг друга есть, а во-вторых, если я начну о каждом зомби заботиться, ни на что остальное у меня точно времени не останется. После я, насколько мог быстро, завел оставшихся мертвецов в квартиру, запер ее на ключ. Сам ключ оставил в двери. Спустившись вниз, я проверил, как дела у Ромы, затем вернулся на четвертый этаж, постучал в дверь. «Литвиновы, вы там?» Я попытался что-то расслышать внутри, но тщетно. «Литвиновы, ваш сын Рома был в детском саду, я его оттуда вытащил. Вы здесь?» Я стал стучать сильнее, дернул разок за ручку, еще разок. «Хрясь!» Ручка осталась у меня в руке. Обдумать я это не успел, потому что в этот момент изнутри наконец-то раздалось. «Кто вы? Что вам надо?» Испуганный голос, напряженный. «Я вытащил вашего сына из детского сада». Я постарался говорить спокойно. «С ним все хорошо. Он внизу сидит в машине. Рома его зовут. Это ваш сын?» «Рома, но...» За дверью послышалась какая-то возня, и она резко открылась. Тошнота, головокружение, жажда.